Андерс. Свет в главном зале был тусклым. Он исходил лишь от свечей и ревущего камина, но все равно был слишком ярким для глаз Андерса. Все было в этот момент слишком ярким, слишком шумным, слишком суматошным и чертовски раздражающим. Его голова болела, не переставая, уже несколько дней подряд. От дрожи он чувствовал себя как старик, лежащий на смертном одре. И только за последний час пота с него сошло солеными ручьями по меньшей мере в 3 веса его тела. Андерс спрятался за черным шипом, благодаря которому, следовало признать, он в этой ситуации чувствовал себя немного лучше. Хорошо, что босс был высоким и широким. Андерсу было где спрятаться, хотя холодные взгляды, которые постоянно бросала на него Генри, немного действовали на нервы. Но все равно, скорее всего, все они будут мертвы через час или около того. Андерс огляделся за широкой спиной черного шипа. Главный зал был широким и просторным, с дверями в комнаты по обе стороны и с лестницами в каждом конце, ведущими на второй этаж. Полы были деревянными и покрыты сушеным тростником, впитывавшим любые пролитые жидкости, и, похоже, здесь они впитали жидкости немало. По залу бродила свора собак, выискивая или выпрашивая объедки, и причина тому была довольно очевидна. Андерса, Шипа и Генри привели к лорду Брэковичу во время пира. 4 длинных стола, за каждым из которых сидело около 20 мужчин и женщин, были расставлены перед ними, и на каждом горы всевозможной еды. Андерс насчитал по меньшей мере 10 разных видов мяса, включая глазированного медом жареного вепря, фаршированного бизона, страуса, изготовленного на северный манер с хрустящей корочкой, водяную ящерицу, запеченную в пиве и поданную с чили и перцем, и другие блюда, которых он даже назвать не мог. Но не от еды у Андерса потекли слюнки. У каждого мужчины и у каждой женщины за столами были кружки, наполненные головокружительным количеством видов алкоголя. Некоторые пили пиво, некоторые вино, кто сидр, а кто медовуху. Андерс обнаружил, что наклоняется к столам, несмотря на свое основное желание спрятаться ото всех. «Кого ты привел сюда, Торивал?» Глаза Андерса резко сфокусировались, и он уставился в сторону источника голоса. Во главе центрального стола сидел окруженный своими сыновьями, дочерями и лучшими воинами лорд Найлс Брэкович. Чистокровному лорду шел 5-й десяток, но выглядел он отлично. Высокий и прямой, широкий как бык и жесткий как сталь. Только седые волосы и морщины на лице выдавали его возраст, но даже их он носил с достоинством. Его некогда черные волосы, ныне подернутые сединой, висели заплетенные в традиционные боевые косички. Усы, также начинающие сидеть, были густыми, аккуратно постриженными и опадали с губы, образуя на лице меховую подкову. Темно-зеленые глаза тлели под тяжелыми бровями, а подбородок выглядел так, словно был вырезан из камня. Он рассеянно швырнул кость через плечо, закованное в доспех, и уставился на новоприбывших, а две собаки тут же принялись лаяться за то, кому достанется объедок. «Этот человек – наемник из Салантиса, милорд. Он привел вам 3, ответственных за восстание рабов», – сказал Торивал с легким поклоном, а потом отошел в сторону со слабой улыбкой на лице. Андерс возненавидел бы его за это. Вот только сейчас все, кого он ненавидел, сидели за столами и пили, но не ценили алкоголь, который был к нему так близок, но настолько вне досягаемости. «Понятно». Голос лорда Брэковича был густым, глубоким и внушал уважение. Он погрузился в задумчивое молчание и медленно поднял кружку ко рту. Андерс воспользовался возможностью и скользнул обратно за спину черного шипа. Спустя, казалось, 2 бесконечных века, чистокровный лорд снова заговорил. «И как долго ты намерен прятаться от меня, Андерс?» Тишина, которая пала на зал, была оглушительной, как удар грома. Даже собаки прекратили тявкать, словно почувствовали опасность в воздухе. Андерс хотел бы и дальше съеживаться, но черный шип отошел в сторону и подозрительно посмотрел на него одним глазом. Андерс пожал плечами и неохотно шагнул вперед к столам. Все глаза в зале уставились на него, и ни один человек не выглядел счастливым. Во всяком случае, радости никто не показывал. «Здравствуй, отец», – сказал Андерс с тяжелым вздохом. Молчание продолжалось. Это было большим сюрпризом для Андерса, который ждал, что один из братьев возьмет на себя инициативу и бросит топор в его сторону. Но никто этого не сделал. Большая часть его родни просто сидела и отчаянно пыталась повторять суровое задумчивое выражение лица его отца. Большинство, но не все. На лице Фрэнсиса Брэковича сияла самодовольная ухмылка, по меньшей мере вчетверо больше его мозгов, и быкоголовый болван даже не пытался ее скрыть. «Я думал, что за 28 лет ты уже пройдешь этот этап, Андерс». У лорда Найлза Брэковича была нервирующая привычка. Казалось, он никогда не моргает. Это всегда тревожило Андерса. «Какой этап, отец?» «Доставлять мне несказанную печаль и изо всех сил стараться подрывать положение моей семьи». От Андерса не ускользнуло, что отец исключил его из членов семьи. В конце концов, Найлз Брэкович отказался от старшего сына всего лишь 3 коротких года назад. «Отец, в свою защиту скажу, что на этот раз все было совершенно случайно. Понимаешь...» «Ты хоть представляешь, сколько стоило моей семье это восстание рабов?» Перебил его Найлз Брэкович. Андерс почувствовал, что во рту у него пересохло, как в заднице у песочного червя. Ради быстрого глотка из кружки с пивом он с радостью бы поборолся с любым мужчиной или женщиной в зале. Хотя уж точно предпочел бы женщин. «Стоило, отец? В части потери доходов или в стоимости подавления восстания?» «Потому что, я думаю...» «Подавление восстания!» Эхом отозвался на слова Андерса лорд Брэкович. «Восстание окончено. Рабы победили. Салантис, город наемников, теперь стал городом рабов. Вскоре мне придется заключать новые соглашения с их лидерами, и сомневаюсь, что они позволят мне заново открыть арены с рабами». «Возможно, мне придется брать армию на войну против одного из моих собственных городов». Андерс открыл рот и осознал, что понятия не имеет, что сказать. Он повернулся и посмотрел на черного шипа, который повернулся и посмотрел на Генри. Та, в свою очередь, выглядела потрясенно и робко, словно юная девушка, которая впервые показывает грудь мужчине. Не было сомнений, что она впервые узнала, что по крайней мере частично ответственна за смерти половины города и освобождение другой половины, не говоря уже о последующей реструктуризации основ власти целой провинции. Некоторые мужчины, по крайней мере, слегка улыбнулись, глядя на очевидное потрясение на лицах публики. Но только не Найлз Брэкович. Он оставался холодным, как лед, и расчетливым, как самый бесстрастный ученый. В усиливающейся тишине он поднял свою кружку, давая знак ее наполнить. Взгляд Андерса со страстным желанием сосредоточился на этой кружке, и он почувствовал, как несколько ручейков пота стекают по лбу. Потом он увидел служанку. Она показалась ему знакомой, но он никак не мог понять, почему. Она была чистокровной, в этом он был уверен, и держала себя с некоторым достоинством. Несмотря на большой фиолетовый синяк на щеке и покрытый коростой порез на губе. Найлз Брэкович проследил за взглядом сына. «Одна из дочерей лорда Дроана», – спокойно сказал он. «Я захватил ее врат старца, сокрушив ее армию. Склонность этого болвана Дроана вооружать своих баб приведет его к погибели. Скоро он заплатит за нее выкуп». Хотя я намерен отправить ее к нему с ребенком. Теперь Андерс узнал ее. Леди Эмин Дроан. Впервые он встретил ее на балу, устроенном последним лордом Хвостом. На ней тогда было надето одно из самых провокационных платьев, когда-либо виденных Андерсом. Зеленая шелковая ткань закрывала ее от шеи до лодыжек, но не оставляла воображению ничего. Все мужчины на балу пускали слюнки, и сам Андерс использовал все известные ему уловки, чтобы залезть ей под платье. Она отклонила все его притязания, но в такой манере, что ему только хотелось еще. А теперь леди Эмин носила обычный наряд служанки, и Андерс обнаружил, что по-прежнему хочет посмотреть, что под ним. На последних словах лорда Брэковича она чуть не уронила кувшин с пивом. Несомненно, она была в ужасе, и правильно. В прошлом Андерс помог бы бедняжке. За определенную плату, конечно. Но прямо сейчас у него создавалось впечатление, что он и себе-то помочь не сможет. После пренебрежительного взмаха лорда Брэковича чистокровная пленница отступила. Несомненно, ей уже объяснили все тонкости того, что ее ждет, если она не подчинится пленителю. «Поправь меня, если я не прав, отец, но...» Андерс махнул в сторону столов. «Кажется, не один дроан вооружает своих женщин». «Ха!» Восклицание донеслось от женщины, сидевшей рядом с Фрэнсисом Брэковичем. От женщины, которую Андерс слишком хорошо помнил. От Лиши Теннит. Андерс помнил Лишу еще маленькой девочкой. Она заслужила себе имя Лиша Яйцебойка, и в 8 лет оно прекрасно ей подходило. Потом, когда они только начали взрослеть, Андерс придумал ей новое прозвище – Лиша Плоская Грудь, что привело к еще большему количеству ударов по яйцам. Затем, когда они подошли к зрелости, Андерс перестал придумывать прозвище и стал называть ее «Дорогая», «Миледи» и «Любовь моя». В том числе и потому, что предыдущее прозвище ей уже не подходило. Сначала она сопротивлялась ухаживаниям Андерса и милым комплиментам, но длилось это недолго. Нынче она выглядела хорошо, но Андерс помнил ее полностью обнаженной, обвивавшей его ногами и издающей чудесное мурлыканье. Почему-то он сомневался, что она снова станет издавать для него такие звуки. Он заставил себя не ухмыляться, но не удержался и нахально подмигнул ей. «Бабы Дроана, убожество!» – продолжила Лиша, игнорируя Андерса. «Это вот прославилась своим искусством в битве. Теперь она славится лишь своим искусством сосать член». По столам разнесся рев смеха. Словно комментарий Лиши был самым остроумным из всего, что они слышали. Единственным, кто не смеялся, был сам лорд Брэкович, и то лишь потому, что он не знал, как это делается. «Припоминаю, что ты, Лиша, была весьма хороша в этом же самом искусстве», сказал Андерс с ухмылкой на лице, которая опала, как только он глянул на кружку в ее руке. Меньше секунды спустя Фрэнсис Брэкович обнажил сталь, а спустя еще секунду перепрыгнул через стол и с яростным рыком бросился в сторону Андерса. «Фрэнсис». Голос Найлза Брэковича был тихим, но смысл был более чем ясен. Разъяренный Фрэнсис остановился в нескольких футах от Андерса, меч в его руке трясся от гнева. «Отец, его ложь оскорбляет мою жену! Мне должно быть предоставлено право поединка, и я...» «Сядь, Фрэнсис». Слова их отца не допускали возражений, и Фрэнсис Брэкович был хорошо обучен. Он убрал меч и вернулся на свое место. Андерс решил подтолкнуть ситуацию. Оскорблять младшего брата всегда было его любимым времяпровождением. «Ложь, Фрэнсис? Ты же наверняка заметила после свадьбы, что она уже... невинна. Чёрт, да об этом все знали. Отец уж точно знал». Фрэнсис Брэкович посмотрел на Лишу, которая яростным взглядом пыталась прожечь дырку в Андерсе, и не она одна. Найлз Брэкович не отводил глаз от старшего сына. И насколько мог понять, Андерс до сих пор не мигал. Тишина усилилась и висела долгое время. Найлз Брэкович сложил руки домиком и продолжал смотреть. Его мысли были скрыты за бесстрастной маской. Спустя некоторое время Фрэнсис уже не мог больше сдерживать свой язык. Младший брат Андерса всегда не умел контролировать себя. Его лицо покраснело, зубы стиснулись, и он ударил по столу двумя мясистыми кулаками. «Отец, я требую права убить его!» – крикнул он. «Убить меня? Ты можешь получить лишь право на поединок. Полагаю, ты до сих пор боишься сражаться со мной честно, братец, как и все остальные». И хотя его вызов был совершенно беспочвенным блефом, он достиг желаемого эффекта. Вмиг весь зал взорвался спорами, яростными угрозами и выкриками оскорблений. Найлз Брэкович, может, и являлся глубокомысленным и рассудительным человеком, но его двор всегда был кипящим котлом, готовым забурлить от малейшего намека на оскорбление. Гам не был даже направлен на Андерса. Эти дураки спорили между собой, у кого должно быть право убить его. Это дало Андерсу ту возможность, которую он ждал. На ближайшем к нему столе, почти на самом краю, ненадежно стоял наполовину наполненный винный кубок с прославленным красным алкоголем. Который, Андерс знал это, все сделает лучше. Он сделал шаг вперед, потом еще один и еще. Он уже почти мог дотянуться, уже почти чувствовал вкус, ощущал, как вино течет по горлу, распространяя тепло, уверенность и смысл по телу. Оставалось сделать еще один шаг, и Андерс его достанет. Мужчина, владелец кубка, повернулся взглянуть на Андерса, и его спор временно забылся. Андерс воина не узнал, но с другой стороны он никогда особо и не приглядывался к мужчинам отцовского двора. Его всегда больше интересовали женщины. Интересно, нельзя ли мне просто...» Андерс указал на кубок и улыбнулся. «Ну, то есть, всего лишь чуть-чуть». Внезапно разозлившись, солдат толкнул кубок локтем, и тот упал на пол. Андерс упал на колени, опоздав всего на секунду, а кубок коснулся пола, покрытого тростником, и отскочил, разливая содержимое, впустую растрачивая сладкий нектар. Солдат с презрительной усмешкой смотрел, как Андерс хватает кубок, протирает внутри двумя пальцами, а потом обсасывает их, спасая те капли, которые еще остались. Этого было недостаточно. Это вообще было ничто. Андерс раздумывал, не поднять ли тростник, пропитанный вином, и попробовать высосать алкоголь из него, когда две большие руки подхватили его под левый локоть и подняли на ноги. «Хули ты творишь?» – хрипло спросил черный шип. Андерс осмотрелся в поисках другого, оставленного без присмотра кубка. Увидел лишь один, принадлежавший его отцу. «Если я умру, то предпочту сделать это с полным животом. Умереть, как жил. В этом есть что-то поэтическое, не находите?» Черного шипа это не позабавило. «Есть у тебя план, как нас отсюда вытащить?» «Он же вроде твой папаша, а? Может, ты его просто мило попросишь, или что-нибудь типа того?» «Мы не в самых лучших отношениях», — поведал Андерс, хотя на его взгляд это было довольно очевидно. «Блять». Шип все еще держал Андерса за руку, не давая им попробовать схватить другой кубок. «А брательник твой вроде хочет с тобой сражаться. Если победишь, то будешь свободен, так?» «Если брат на это согласится, то да». Андерс обнаружил, что ему сложно ясно мыслить. Весь его план сводился к тому, чтобы вызвать неразбериху и стащить выпивку, а что делать дальше он не думал. «Так ты можешь его победить, братишку-то?» Андерс фыркнул. «Нет». Он поднял трясущуюся руку. «И сомневаюсь, что я в моем состоянии могу принять участие в каком-либо поединке». «Ясно. А что насчет поединщика? Вы, чистокровные, все время заставляете других сражаться вместо себя, чтобы вас не поранили. Можешь мне за тебя подраться?» Возможно, это было последнее, чего ожидал Андерс. Черный шип предлагает сражаться от его лица, предлагает рискнуть своей жизнью. «Не думаю, что мой отец на такое согласится. Он не похож на других чистокровных. Считает, что мужчина должен сам сражаться в своих битвах и все такое». «Тогда ладно». Когда черный шип отпустил руку Андерса, он тут же споткнулся и чуть снова не упал на колени. Он даже не замечал, что босс его поддерживает. «Лорд Брэкович», – начал шип, повышая голос, чтобы его было слышно за гвалтом в зале. «Думаю, мы стоили вам немало, и думаю, мы кое-что должны вам. Но люди вроде вас всегда могут использовать людей вроде меня, вроде нас. Так может, мы как-нибудь заплатим? Вам надо только назвать цену». Пока черный шип говорил, Найлс Брэкович кивнул старому солдату, который их сопровождал. Андерс видел, что случится, но никак не мог этого остановить. Торивал встал за спиной черного шипа и сильно ударил того в основание черепа навершием кинжала. Шип без сознания упал ничком на пол. Андерс слышал, как Генри сзади низко зарычала и метнул на нее предупредительный взгляд. Его отец был в милосердном настроении, иначе шип получил бы острым концом. Если бы Генри попыталась убивать людей, то все могло измениться. С преувеличенной медлительностью Найлс Брэкович поднялся со стула. «Довольно». Его голос был тихим, но громче и не требовалось. В главном зале находилось более 60 мужчин и женщин, и все как один замолкли. Некоторые взгляды вернулись к пожилому лорду, а некоторые – к его закованному в кандалы, трясущемуся, потеющему сыну. Андерс хотел бы съежиться, но заставил себя выдерживать неприятельские взгляды. «Андерс, ты будешь казнен». Это был шок, и даже более того. На самом деле Андерс верил, что отец его отпустит. пожурит и прогонят с глаз долой. Может, несколько ночей в камере, но казнь... Неужели, отец? Он услышал, что в его голос закрались трогательные панические нотки. Ты и правда казнишь своего старшего сына? Фрэнсис, мой старший сын. Ты, наверное, помнишь, что я лишил тебя наследства, Андерс. Собственно говоря, Андерс и впрямь помнил, и помнил хорошо. Он стоял в этом самом зале, в окружении примерно этих же аристократов. Несколько примечательных лиц сейчас отсутствовали, но это было ожидаемо. Фрэнсис ухмылялся как король дураков, которым он и являлся. После лишения Андерса наследства, в случае смерти их отца, все переходило его быкоголовому младшему братцу. В этот день здесь была и его мать. Андерс никогда с ней особо не ладил, но, по крайней мере, она заявляла, что любит его, когда была достаточно трезва, чтобы вспомнить его имя. Другие два его брата, Алфрик и Ноэн, в тот день отсутствовали, преследовали бандитов, напавших на одну деревеньку. Сестры тогда присутствовали. Жакуин смотрела на него таким же враждебным взглядом, как и отец, она оплакивала потерю брата. Тогда шел дождь. Во время дождя в главном зале всегда стоял специфический запах, от которого, как помнил Андерс, он чувствовал тошноту. Сейчас, когда он подумал об этом, он решил, что тошнило его скорее от алкоголя. В тот день он выпил целый бурдюк. Достаточно, чтобы он чувствовал вино на себе. Достаточно, чтобы все его силы уходили на то, чтобы его не вывернуло наизнанку. В тот день он был на 11-й или даже на 12-й стадии. Но лучше всего из того дня он помнил своего отца, хотя и сквозь пьяную пелену. Тот был разгневан, если не сказать больше. Это был единственный раз, когда отец выказывал хоть какие-то эмоции, и все они яростным потоком были направлены на старшего сына. Лорд Брэкович перечислил преступления Андерса, и это был поистине длинный список, выделяя каждое вопросом «Ты это отрицаешь?». Словно отрицание хотя бы одного пункта могло принести хоть крупицу чего-то хорошего. Андерс молчал весь процесс, лишенный своего обычного остроумия и чувства юмора. Даже он сам не мог найти оправдания некоторым из своих преступлений. На самом деле, большей части. Отец закончил процесс, оповестив, что вследствие перечисленного лишает своего старшего сына наследства и отказывается от него. Что с этих пор Андерс не имеет права носить имя Брэковичей. И если его еще раз увидят в Тигле, это будет означать его смерть. «Отведи их в темницы, Торивал», — сказал лорд Брэкович и уставился на Андерса немигающими глазами. «Проведете несколько дней в темноте, пока я не решу, как вы умрете». Андерс как раз открыл рот, чтобы протестовать, когда что-то твердое ударило его по затылку, и пол помчался ему навстречу. Он пытался выставить руки перед собой, но из этого ничего не вышло. Все начало темнеть, и он лишь слышал хохот младшего брата.